Глава 9. Мы остановились у них в комнате для гостей на неделю. Сначала сомневались, не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Но они настаивали, а мы всего лишь два нищих студента, и денег на то, чтобы снимать жилье, особо не было. Оказывается, Ава, сестра Квин, так тепло отзывалась о Сикс, что она стала им как родная еще до того, как они пригласили нас повидать Матео. Готов поспорить, им было очень непросто решиться. Мало того, что впустить нас в свою жизнь, так еще и принимать у себя дома. Хорошо, что мы все же остались у них. Они замечательные. Грэм очень надежный, настоящий мужчина. И он смеется над моими шутками, что для меня важно. Квин и Сикс моментально поладили. Когда они уложили Матео спать, мы еще пару часов сидели и болтали, рассказывали всякие истории из жизни. Им через многое пришлось пройти. Но зная, чем все закончилось, и глядя на то, как счастливы они сейчас, я думаю, что мы с Сикс всегда будем вместе. Настоящая любовь существует, и люди в этом доме тому доказательство. «Матео такой счастливый», — говорит Сикс, падая на кровать. «Они тоже», — отвечаю я. Заметила, как Грэм смотрит на Квин. 11 лет в браке, а он по-прежнему смотрит на нее так же, как я на тебя. Сикс перекатывается на бок и улыбается. Нежно коснувшись моей щеки, она проводит большим пальцем по губам. «Спасибо», — шепчет она. «Ты даже не представляешь, как много ты для меня сделал». «Правда?» — она кивает. «Правда. Теперь я знаю, что малыш в хороших руках. Это все, что мне нужно. Мы будем общаться и видеться так часто, насколько возможно. И их я тоже люблю. Ужас, как люблю. Сначала я боялась, что увижу Матео и его приемных родителей, и мне станет только хуже. Теперь, глядя на них, я понимаю, что он их сын. И не переживаю. Он и правда их. И наш, и их одновременно». Она наклоняется ко мне. «Я люблю тебя, Дэниел Уэсли», — шепчет она, и ее губы касаются моих. Я снова живу. Мы с Сикс уже много раз целовались, но такого еще не было. Мне так спокойно и хорошо от этого поцелуя, что я понимаю, для нас обоих это лучшая минута в жизни. Как же я ее люблю. Порой кажется, меня вот-вот вырвет, так сильно я ее люблю. Любовь буквально переполняет меня до тошноты. В хорошем смысле, если у тошноты вообще может быть хороший смысл. Сикс ложится на меня сверху. Я не знаю, что сейчас случится и как далеко зайдет наш поцелуй. Может, очень далеко, до самого конца. А может, он сейчас закончится. И ладно, сегодня и так идеальный день. Лучший день в моей жизни. И он навсегда таким останется. Что бы ни было. Сикс головой накрывает нас одеялом. «Горжусь тобой», — говорит она. «Ты за весь вечер ни разу не выругался и даже прозвище для Матео не придумал. Я все ждала, что ты не выдержишь и ляпнешь что-нибудь про какие-нибудь соленые яйца». Мне становится смешно. «Мы здесь на целую неделю. Еще успею». Она целует мой подбородок, мои губы, мои... Остальное уже никого не касается.